культуры продвинутых, они не бхакты. Бхакта, чтобы стать бхакты, нужно положиться на Кришну. А чтобы положиться на Кришну, нужно совершать служение преданным. Просто преданным. Если кто-то, вот Алёша там, вот Алёша у нас есть, вот, ходит, кто-то возьмет и ему чем-то поможет, пойдет до него что-то сделать, поможет ему перенести, постирает ему носки, это великое служение будет. И Кришна примет это служение. Он увидит, потому что это человек смирением, он не гордец. Он не гордится. И он даст продвинуться. Смирение — это основное качество, по которому мы можем получить милость Господа. Как Гуру Махараджа, великий преданный, укротивший свои чувства, в течение многих лет беспрепятственно занимался тремя видами материальной деятельности, совершал религиозные обряды, заботился о благоденствии своего царства и удовлетворял свое материальное желание. А когда отведенное ему время истекло, он передал царский трон своему сыну. Шримад Ачхе Бхактивиданте Свами Прабхупада. Вот у недалеких, так сказать, преданных, у них сразу противоречие в голове начинает. Как так? Что такое? Как же так-то? Что такое там? Что там написали? Да, Лёх? Никто же не смотрит. На самом деле никто не понимает, что это преданное. Как оно проистекает. Кроме, конечно, Хабеева. Совершенство материальной жизни можно достичь, строго следуя всем религиозным принципам. Совершенство в материальной жизни можно достичь, строго следуя всем религиозным принципам. Совершенство в материальной жизни можно достичь, строго следуя всем религиозным принципам. Следование принципам религии приводит к экономическому процветанию и таким образом позволяет человеку удовлетворить материальные желания. Будучи царем, Туру Махараджа вынужден был поддерживать свой статус кво, иначе он не смог бы управлять своими преданными, и он делал это безукоризненно. Однако, как только его сын достаточно возмужал, чтобы принять бразды правления в свои руки, он сразу возвел его на престол, а сам отошел от всех материальных дел. В этом стихе особого внимания заслуживает слово «авичанандрияга», которое означает, что Тхрува Махарадж полностью владел своими чувствами, но при этом, несмотря на его преклонный возраст, органы его чувств сохранили свежесть и силу восприятия. Зная, что он правил в течение 36 тысяч лет, можно заключить, что он дожил до глубокой старости, но даже в глубокой старости чувства его не притупились. Тем не менее, он был равнодушен к чувственным наслаждениям. Иначе говоря, он всегда владел своими чувствами и при этом образцово выполнял свои обязанности в материальном мире, как и подобает великому преданному. Шрила Рагхунатха Даса Госвами, один из непосредственных учеников Господа Чайтани, был сыном очень богатого человека. И хотя он был безразличен к материальным наслаждениям, когда ему пришлось управлять имуществом своего отца, он делал это в совершенстве. Шрила Гаурасундра посоветовал ему: всегда оставайся внутренне отрешенным, но при этом старайся выполнять все свои материальные обязанности как можно лучше. Только преданные способны достичь этого трансцендентного состояния. Как сказано в Бхагавад-гите, йоги и другие трансценденталисты пытаются насильственно обуздать свои чувства, тогда как преданные, хотя их чувства функционируют нормально, не используют их для наслаждения, а занимают их высшей духовной деятельностью. Эвам бахуса вам калам махатма вичалендрия три варга упьякам нихва путрая дандри пасанам. Так Тхрува Махараджа, великий преданный, укротивший свои чувства, в течение многих лет беспрепятственно занимался тремя видами материальной деятельности. Совершал религиозные обряды, заботился о благоденствии своего царства и удовлетворял все материальные желания. А когда отведенное ему время истекло, он передал царский трон своему сыну. Ом агьянти мирангасья генанджана шалагья чакшурун миритам гена тайсмай шри гуруве намаха. Нама ом вишну падая кришна приштая бхутале Шримати Ниранджана Свами Чинамине Анахата Праяшина Прабхупадасья Туштае Шанкиртана Правлита Самхате Гураве Намаха Джая Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитянанда Шри Адвайта Гададхара Шри Вацати Гора Бхакта Вринда Харе Кришна Кришна Кришна Харе Харе Харе Рама Рама Рама Харе Харе. О том положении, в ту эпоху, в которой мы родились в своем Махараджа. На самом деле, у многих абсолютно неправильное представление о системе Варнашрамы и неправильное представление о том, что же такое на самом деле Юкта Вайрагья. Юкта Вайрагья – это и есть совершенное сознание. О том, о чем в то время проповедовал Шрила Бхактисиддханта Сарасвати, когда он ездил на своем лимузине, ходил в костюме, в очень светском костюме, и общался с высокопоставленными личностями, использовал все лучшее в материальном мире, воздействовал в преданном служении. И также выполнял все такие обязанности, которые казались с виду, со стороны очень материальными. Многие саньяси критиковали его, поскольку практиковали пугало, ложное отвечание, внешнее отвечание. В этом стихе как раз Прабхупада очень хорошо в комментарии раскрывает суть положения преданного, как раз ссылается на Шри Чайтанья Махапрабху. Вот в этом примере, который говорит о том, что Караханутта Даса Госвами, один из непосредственных учеников Господа Чайтанья, был сыном очень богатого человека. И хотя он был безразличен к материальным наслаждениям, когда ему пришлось управлять имуществом своего отца, он это делал в совершенстве. Шрила Гаурасундра. Кто такой Гаурасундра? А то еще, может быть, кто-то не понял, кто такой Шрила Гаурасундра. Может, еще кто-то посмотрит. Шрила Гаурасундра посоветовал ему всегда оставаться внутренне отрешенным, но при этом стараться выполнять все свои материальные обязанности как можно лучше. И здесь Прабхупада пишет, что только преданные способны достичь этого трансцендентного состояния. Что такое достичь? То есть тогда, когда человек, вот от все то, что я вот здесь говорю, по поводу этой чакры, по поводу сахарилы, по поводу себя и по поводу всех остальных, это как раз то, что ведет к тому, что мы должны быть внутренне отреченными от того, что мы имеем. Научиться отрекаться изнутри, а не внешне. И когда смотришь на людей, они все привязаны на самом деле, хотя внешне выглядят очень отреченными. Все абсолютно наоборот. Они очень привязаны внутри, но внешне отреченные. Хотя суть всего это достигнуть внутренней отреченности. Потому что все процессы привязанности, они происходят не на внешнем уровне, они происходят внутри человека. И когда у человека это отнимают, сразу видно, какое поведение у него возникает. С виду у него ни черта нету. Но смотрите. Стоит чуть-чуть задеть его, как он привязан ко всему. А с виду он может ходить в драном костюме, в драных ботинках. Он не отречен. Внутренний он постоянно находится, целенаправленно находится на зависти к более лучшему положению. Он все время хочет добиться какого-то чего-то. Отречения нет. И в то же время Шри Чайтанья Махапрабху, он говорит о том, что человек должен научиться внутреннему отречению. Как же можно достигнуть внутреннего отречения? Нужно достигнуть внутренней чистоты. Нужно развить преданность и привязанность к лотосным стопам Господа. И в эту эпоху Господь снисходит в своем святом имени. И опять все, и вся философия приходит к чему? А? К чему, кто там думает? К чему? Конечно. К воспеванию святого имени. Когда Шри Чайтанья Махапрабху принимает своим духовным учителем кого? Ишвара Пури. Великого ученика Мадхавендра Пури. Что говорит ему Ишвара Пури? А? Какое наставление он дает ему в духовной практике? Воспевай Хари Кришну. Ибо в эту эпоху это самый надежный и самый эффективный способ достижения духовного прогресса и исполнения своего долга. Таким образом, чтобы на самом деле развить эти все качества, о которых мы здесь говорим, все время которые пытаемся тут имитировать, или с помощью каких-то усилий достигнуть. Это есть наше несмирение. Сегодняшнее, перед началом лекции, я только об этом говорю. Это не есть смирение. Смирение — это тогда, когда мы полагаемся на тот метод, который исходит от самого Господа. И Шри Чайтанья Махапрабху говорит, воспевание святого имени. В эту эпоху воспевания святого имени нет иного пути, нет иного пути, нет иного пути. Это наставление Шри Чайтанья Махапрабху. Он утверждает это три раза. Три раза подчеркнул это, что даже не надо искать ничего. Когда человеку говорят один раз, он не склонен это воспринять. Поэтому Шри Чайтанья Махапрабху и Священное Писание Кришна утверждает три раза. Нет иного пути, нет иного пути, нет иного пути. И каждый раз живое существо, не осознав, что же такое на самом деле смирение, что же такое смирение, оно не может продвинуться. Поэтому Шри Кришна в Бхагавад-гите говорит Арджуне, если ты не можешь ничему следовать, просто работай для меня и отказывайся от плодов своей деятельности. И так ты разобьешь отрешенность. Кто хотя бы это научился делать? Отрекаться от плодов. Но все мы мним себя бхактами, что мы, Арджуна, он там, кстати, вот сюда зашел, что Кришна же ему предлагает просто работать и отрекаться. Мы-то все стали на путь регулирующих принципов бхакти-йоги. Мы научились ли мы отрекаться? Подошли ли мы на самом деле к регулирующим принципам бхакти-йоги? Или мы просто это принимаем внешне? На самом ли деле мы отрекаемся изнутри? На самом ли деле мы, выполняя какие-то свои обязанности, не привязаны к ним? На самом ли деле в нас проявляется хоть какой-то оттенок юкта вайраги? Нет. Почему? Почему? Причина того, о чем говорит Кришна в Бхагавад-гите Арджуне. Никогда не считай себя причиной своей деятельности. И помни, что плоды этой деятельности тебе не принадлежат. То есть ты действуешь, ты наслаждаешься, ты имеешь, но помни, что все это тебе не принадлежит. Когда есть это осознание, когда приходит, хотя бы крупицы приходят этого понимания, человек может внутренне отвлекаться. Это точно так же, как вы берете какую-то вещь на прокат, вы прекрасно знаете, что если вы ее сломаете, будут проблемы. Но пока она на прокате, вы ей пользуетесь. И когда вы ее сдаете назад, вы не кричите, а почему я должен ее сдавать? Вы прекрасно понимаете, что она не ваша. И даже то, что вы ей попользовались, это не означает, что она стала ваша. Вы ее должны сдать. И сдать ее не поломано. Таким образом, человек даже пользуется этими вещами, он к ним не привязан. Он может сказать, да, с ними было удобнее, было с ними лучше. Но это не мои вещи. Они мне даны во временное пользование и с определенной целью. И здесь говорится, что Срува Махарадж, он правил государством. Он выполнял все свои материальные обязанности. Все абсолютно. И более того, он удовлетворял все материальные желания. Что же такое удовлетворять материальные желания? Он строго следовал и совершал религиозные обряды. Заботился о благоденствии своего царства и удовлетворял все материальные желания. Что это такое? Он все это делал в четком соответствии. В четком соответствии. Когда мы делаем в четком соответствии, это называется контроль чувств. Контроль чувств, когда мы даже умеем наслаждаться. Как правильно наслаждаться? Наслаждаться — это не хаотическое, как мы думаем, что в голову взбрело, так и наслаждаешься. Нет. Есть целое указание, каким образом должен наслаждаться человек. Поэтому здесь Прабхупада начинает свой комментарий именно с этого. Совершенство в материальной жизни можно достичь, строго следуя всем религиозным принципам. В материальной жизни. То есть насладиться материальными вещами материальными какими-то привилегиями можно только следовать строго регулирующим, вернее, религиозным принципам. И туда в эти религиозные принципы входит все. Чистота, милосердие, правдивость, аскетизм. Входит все. И здесь говорится, что он воспользовался и удовлетворял все материальные желания. Вы не думаете, что тогда материальные желания были другие? Что никто не хотел заняться сексом, никто не хотел там еще что-то делать. Человек мог это делать. Он стремился к этому. А почему же он не запутывался? Почему же он не запутывался? Потому что он действовал в строгом соответствии. И таким образом человек постепенно приучался контролировать чувства в любой среде. Даже когда он занимается чувственным наслаждением. Все строго было под контролем. Недавно на Бхагавад-гите, вспоминая, так сказать, Вьясадеву, можно было видеть, как люди даже занимались сексом. Люди внутренне, продвинутые, преданные, они внутренне. То есть те люди, которые совершали правильным образом предписанные обязанности, они внутренне всегда были отрешены от того, с чем даже соприкасались. Но чтобы Прабхупада здесь пишет, нужно это развить при одном служении. Это развивается. Не то, что этим всем каждый наделен этим, и он сейчас начнет это делать, и он будет отрешен. Это развивается. Развивается в процессе преданности. В процессе преданного служения. Когда мы научились контролировать чувства, при всех обстоятельствах, в какой бы ситуации мы ни находились, мы контролируем чувства, то все в порядке. Никакая материальная деятельность, она не осквернит нас. Потому что всегда поддерживается. Все поддерживается человек. В любой ситуации он поддерживается в таком статусе. И как здесь пишет Прабхупада, он все время поддерживал свой статус-кво. Это очень важное понимание. Но понять это можно, только совершая преданное служение. Кришна говорит Бхагавад-гите, тот, кто преданно служит мне, тому я даю понимание. Никто не может имитировать, поскольку как только мы начинаем имитировать, мы сразу падаем. Очень много людей соприкасаются с объектами чувственных наслаждений и сразу падают. Сразу. Что же такое падение? Почему же многие помнят, так пишут? В уме немного помнят, так пишут. Нужно все чувства направить на служение Кришне. Чувства должны служить Кришне, Ришикеше. Когда человек соприкасается с объектами чувственных наслаждений, он начинает служить этими чувствами кому? Своему ложному эго. Годата. Вот и все. Проблема лишь только в этом. Проблема не в том, что он соприкоснулся с чем-то. Проблема в том, что он это начинает использовать для собственного удовлетворения собственных чувств. Удовлетворение собственных чувств. Не для удовлетворения Господа. Потому что чувства должны удовлетворять Кришну. Мы думаем, что все чувства принадлежат нам. И что эти чувства мы должны использовать в самоудовлетворении. Но не зная пути самоудовлетворения, что же такое быть удовлетворенным? Мы направляем все чувства наслаждение, которое отталкивается от концепции «я есть тело». И превращаемся в гуда. Вот это и есть падение. Мы прекращаем служить Кришне на самом деле, хотя можем говорить о нем. Но на самом деле мы уже начинаем служить просто своим чувством. Но чувства должны служить Кришне. Он повелитель чувств. Надо это помнить. Когда человек помнит об этом, тогда у него естественным образом развивается отрешенность. Но чтобы развить, еще раз повторяю, чтобы развить эту отрешенность, человек должен очиститься. Он должен очиститься изнутри. Очиститься изнутри можно только воспевая. Харе Кришна, Кришна, Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Поэтому именно Шрила Бхактивинода Сарасвати рассказывал эту историю про двух этих садху, которые один перенес беременную женщину. Я уже несколько дней, так сказать, об этом говорю, потому что я знаю, к чему ведется эти стихи. Я читал это. Песня. Именно к этому ведется. Поднять, преданный постепенно поднимается до этого состояния, юхта вайраги. Задействует все в преданном служении. Если это есть, это должно использоваться в преданном служении. Для удовлетворения Кришны. Такова вайшнавская концепция. Что такое быть отреченным изнутри? Как можно развить изнутри отречение? Эти люди привязаны. Очень можно видеть, очень хорошо видеть, как кто к чему привязан. К почестям, к славе. Хотя с виду такие вроде отреченные. Почему же нет этого отречения? Почему? Другой человек все имеет и не ослабевая совершает преданное служение и прогрессирует. Другой ни черта не имеет и падает все время. Все время начинает служить, все плоды использует для чувственных, собственного чувственного наслаждения, для удовлетворения своего ложного эго, а не для удовлетворения Кришны. Прабхупада сказал на примере Амбариши Махараджа, Форда. Если бы вы были такие, вы бы никогда не встали на путь преданного служения. Если бы у вас было положение Амбариши Форда, вы бы никогда не стали преданными. Потому что он имеет все чувственные наслаждения. И он все-таки предался Кришне. Вы же, у вас нет выхода. Вы ничего не имеете, вас горе привело к служению Кришне. Вы убегаете от страданий. У вас единственный выход – это служить Кришне. А у него есть возможность наслаждаться полностью. И не заботиться о власти, почестях. Богатый, он богат, знаменит, все. Если вам дать то, что есть у него, вы бы не стали служить. Он поставил многих на место, которые в его адрес там, кстати, высказывали какие-то. Из зависти. Это делали из зависти. Они видели более отреченную личность. Что же такое отреченность на самом деле? А? Это и есть Хрува Махарадж, который имел власть. Почести, положение, все, богатство, чувственные наслаждения. И был при этом преданным. Попробуйте стать преданными, когда у вас все есть. Когда как Дима ни черта нету и стать преданным, он даже этого не может стать преданным. Имея наличие миллионов страданий, миллионов заблуждений, он не может стать преданным. Говорит, я не хочу служить Кришне, я не буду так действовать. Он даже привязан к тому, что ничего нету. Привязан к своим ложным представлениям. Поэтому Шрила Прабхупада говорил, как объяснял Шрила Бхактивинода Сарасвати, здесь ничего не принадлежит нам. Нам нечего отрекаться от этого. Кугала Раги, когда мы пытаемся отречься от того, что нам не принадлежит. От одежды, которая не принадлежит нам. От семьи, которая нам тоже не принадлежит. От детей, которые не принадлежат нам на самом деле. В Рамаяне очень хорошо дается это объяснение. В Рамаяне говорится, что даже собственная жена принадлежит Кришне, не говоря уже Сите. Даже собственная жена, она принадлежит Кришне на самом деле. Все принадлежит ему, что мы имеем, и даже наше тело, и мы сами принадлежим Кришне. Что говорить о женах, о вещах? Когда наше тело принадлежит Кришне, и даже мы сами, являясь духовными душами, кому мы принадлежим? А? Светлышева. Йогическое понимание. А почему не Бхагаван? Или Брахмаджойти? Почему центральное место такое? Золотой путь? Почему? Золотую середину выбрали? А почему Парамат мы выбрали? Сверхдушу? Сверхдуша это аспект верховной жизни. Почему именно? А почему не Бхагаван тогда? Почему сверхдуша? Ну, не отлично. А, ну понятно. Все едино, все есть Брахман. Все есть Парамат. Так, Шри Чайтанья Махапрабху говорит, лотосные стопы. Ганга исходит из лотосных стоп. Кешава Кашмири, помните, да? Он говорит, в Ганге очень много лотосов. Это не значит, что Ганга из лотосов вытекает. Лотосные стопы, это не значит, что это лотосы. Также не надо думать, что сверхдуша, о которой мы говорим, параматма, и Бхагаван, да, это три аспекта. И Прабхупада объяснял, как объяснял Шичитани Махараджа. Есть солнце, есть тепло солнца, есть свет солнца, есть планета солнца. И все они не отличны от друга, потому что тепло исходит от солнца, и свет исходит. Есть планета солнца. Но тепло это еще не солнце. И даже свет это еще не солнце. Хотя они принадлежат. И даже сама планета еще есть внутри. И если дальше протянуть, то как оно светится, не можно так в итоге так понять, что светится лишь сам Бхагаван. Поэтому не надо думать, что это есть философия Ачинтья Пхеда Пхеда Тату. Рахмаджойти, Параматма и Бхагаван. Да, вроде это три аспекта. Но есть второстепенные, есть первостепенные. Прабхупада как сравнивает свеча, которые зажигаются все остальные свечи. Вроде бы они едины, да? Но между ними есть разница. Есть изначальная свеча. И все присуще только ей. Поэтому есть Кришна, и он является наивысшим. Есть у него аспект параматма, есть аспект свечения, махмаджоти. Эти аспекты, они второстепенные. Он стоит выше всего. Поэтому, когда мы говорим, это очень важное философское понимание. Мы говорим именно о Кришне. О сверхдуше говорят йоги-мистики. Преданные, когда говорят о сверхдуше даже, они имеют в виду Бхагавана. Они не имеют в виду просто сверхдуше. Они имеют в виду Бхагавана, который пронизывает все живые существа. И все творит. Духовные и материальные. Таким образом, чтобы развить это качество юкта вайраги, мы должны учиться внутренне отвлекаться. Я уже много на протяжении всего вот этого месяца, да вообще всех лет, постоянно в лекциях упоминаю об этом. Достигнуть внутренней отрешенности. Это как раз то, о чем всегда говорит мой духовный учитель. Что такое разбить ложное эго? Что такое разбить ложное эго? Кто понимает? Откуда человек не может отречься? От чего? От своих представлений. А представления с чем связаны? Так что же такое шикшашка-то? Что же такое шикшашка-то, Шри Чайтани Махапрабху? И почему Махапрабху именно только это? Каким умонастроением нужно совершать преданное служение, чтобы на самом деле ничего не достигнуть? И это в первую очередь шикшашка связано с тем, что это погубит ложное эго. Если человек сознательно встает на путь вот этого сознания шикшашки, почему утром он читает все это? Если человек сознательно начинает практиковать то, что там написано в этой шикшашке, в своем внутреннем читании, в мире внутреннем, он читает джап, и он повторяет шикшашку. Он вспоминает шикшашку, о чем говорит Махапрабху. Не нужно ничего. То есть, что такое чистое преданное служение, когда мы не стремимся вот так действовать? Когда мы считаем себя сам ниже соломы, валяющейся на дороге. Это полностью срубает наше ложное эго. Мы не стремимся получить какую-то кровь. Не спи, качакры, не оскорбляй божества никогда. Мы не стремимся получить какую-то награду за это или еще что-нибудь. Мы не хотим никаких последователей. Есть. И у нас всегда есть желание почитать других. Не это ли так здорово, все полностью разрушает ложное эго? Но только с помощью ключа. Сначала ключ, потом шикшашка. Если мы не осознаем, что всей причиной нашей неотреченности является наша ложная концепция, наша ложная эго, отождествление с телом. Вот в чем проблема. Нету отрешенности, потому что человек отождествляет себя с телом. Поэтому он не может отречься. И кому-то кажется, что это такая духовно продвинутая личность. Но он так себя отождествляет с телом, что ему постоянно материально это не представляет. Раз он стремится к этому, значит он находится в ложной концепции. В концепции ложного эго. В концепции тела. Как можно это развить? Это развивая внутреннюю отрешенность. Как можно развить внутреннюю отрешенность? Что говорит Ишвара Пури? Повторяй. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Нет иного пути. Нет иного пути. Нет иного пути. Hare Krishna. Сознательно встает на путь преданного служения. Некоторые люди понимают, что это духовный путь. Сознательно встает на путь преданного служения. То, что вы сказали, вот когда человек сюда подходил, ну, некоторые люди... Можно какими-то отрывками сюда слушать? Когда человек не слушает в связи с чем-то, да, в связь, вот цель бывает, и когда связь нарушается, тогда у человека развивается что? Ну что такое? Мозаика. Да никакая не мозаика. Когда нету связи, вот как у человека, допустим, у христиан, у них нету связи религиозной с другими религиями. Поэтому они считают, что вот они только. У мусульман там они считают, что вот это уровень сознания. Не все они такие христиане-мусульмане. Это зависит от уровня сознания. Также у преданных есть. Вот только Кришна, Кришнаиты и все остальное. Они начинают всех других подминать. Что такое цепь? Видеть эту цепь. Значит, как Кришна говорит, как бусины на нить, нанизанные на нить. Когда ты просто вырываешь что-то из контекста и потом пытаешься это представить как противоречие, в чем противоречие? Что человек не видит общей картины. Поэтому ты говоришь, вот если человек сознательно встал на путь преданного служения, а какой человек? О каком человеке это говорит? Ну, как-то уточнишь. Некоторые... Что это уточнить? По-моему, я это и объяснил. Нет. Просто некоторые люди понимают, что духовно, что это дисциплина, такие вещи. Они знают, что духовно, но наши они по мелочи. Ты говори нормально, я не понимаю, что это. Еще раз, все нормально, громко скажи. Некоторые не понимают, что такое духовная практика, что это, ну, там, это дисциплина, все такие вещи. Другие же, знаешь, в наше время, они приходят, ну, в духовном практике, не понять, что это такое. То есть, и потом они спали с очень многими проблемами. Но с тем проблемами, они спали с той, кто понимает эти вещи, что такое духовная практика. То есть, я в этом иду. То есть, и постепенно он приходит, эти проблемы преодолевает, то есть, иногда затягивает на очень большой срок. Да, естественно. Существует уровень. Все эти уровни существуют, я же уже объяснял много раз на лекциях. Это объяснял Джива Госвами, это объяснил Шрила Прабхупада в своих комментариях. Что все Рупа Госвами объяснил своих произведений. Что все, даже преданные люди, вставшие на путь преданного служения по разным мотивам. То есть мотив не важен. Важно, что люди приобщились благодаря там, кто-то благодаря общению. В основном благодаря общению. Кто-то благодаря, так сказать, своей тяжелой карме, так или иначе, занялся поисками освобождения, то, чтобы страдать. Там без любопытства, без богатства не поймался. Суть не в этом. Почему встал человек путь на преданного служения? Суть в том, чтобы мы его быстро научили, по крайней мере, проинформировали его о том, что какие трудности существуют в преданном служении, как проходить эти уроки. И заинтересовали его. Чтобы это произошло, мы должны сами обладать еще хорошими качествами. Потому что если у нас есть дурные качества, то не будут нам интересоваться. Они не будут от нас это принимать. Суть в том, что иногда принимаются те же самые вещи, но от других личностей. Это вот как, допустим, Радхавалов, допустим, он мне говорит, вот когда вы мне говорите, я ничего не понимаю. Но когда мне то же самое скажет Ангира Муни, я понимаю. Это связано с природой. То есть это тоже определенная степень, условно. Что мы одну и ту же вещь принимаем от разных личностей. Вот, допустим, то, что я говорю, допустим, вот сейчас не говорю. Могут не принять. Но здесь может появиться, может помнить. Это же самое сказать, что все примут. Это связано тоже с чистотой людей и связано иногда с нашими комплексами. Когда мы ищем подтверждение, штамп, печать, это сказал трижды герой церкви. Так почему мы пишем, допустим, в книге? Ссылаемся. Вот Иисус Христос сказал. Почему? Да? Да, авторитет, потому что это авторитет для них именно. И мы говорим, вот сказал Иисус Христос. И сразу это становится авторитетом. А если мы для него скажем, что так сказал Кришна, для него не будет это авторитет. Потому что для каждого есть разные уровни авторитета. Понимаете? Поэтому так же и здесь. Что люди приходят в преданное служение, то есть даже они ни черта не знают о преданном служении, не понимают. Но здесь все связано, выберут ли они себе авторитет. Как они предадутся авторитету? Насколько сам квалифицирован авторитет, что он может дать? Это очень важно. Это очень важно. Почему я говорю? А если человек не смиренен, почему в первую очередь вайтхиба? Смирение. Если нет смирения, человек ничего не знает. Этот путь удлиняется, очень длительный. Он очень долгий. Поэтому только действуя под управлением, человек становится смиренным. Вот вы посмотрите, я же уже много раз объяснял, что у нас практически все проблемы в храме, да, связаны с чем? Не слушают. Не потому, что не хотят служить. Все хотят служить. Я не вижу здесь ни одной личности, которая здесь живет, да, допустим, и не хочет служить. Я даже не вижу среди прихожан всех личностей, которые не хотят. Они хотят служить. Но хотят служить как? По-своему. Поэтому Кришна говорит, многие служат мне. Но делают это неправильным образом, поэтому результат этого поклонения совершенно иной. Что здесь вот у нас все проблемы возникающие? От несмирения. Тех, кому поручают какие-то дела, кому говорят, что это надо сделать, вот так надо, вот это подумать. И человек пишет, да ну я сделаю, я вот так сделаю, я все. Да нет, давай. В итоге потом мы видим проблему. Но человек, он с себя уже снял обязанность, бремя проблемы. Он, так сказать, методично тебе мальчик Альпа там для чая принес и все. Он не осознает ту степень, что подорвано очень много на самом деле. Он не осознает, что из-за одного этого поступка много проблем возникло в храме. Он не осознает. Потому что он не понимает саму систему. Что в одном месте проколкаться, и говорите, что рвется там, где тонко. А где же тонко? Я уже, по-моему, много раз объяснял. Легче совершить три ошибки того, кто отвечает, чем он совершит три ошибки. Ты совершишь три ошибки. Он совершит три ошибки. Он совершит. И каждый совершит по три собственные ошибки. И здесь у нас 52 человека. 52 на 3. 156. 156 ошибок. Все разрушается. Но можно всем 152 человекам совершить 3 ошибки на всех 52. Да? Как вы считаете, что более разумно? 3 раза ошибиться и сказать, да, каждое живое существо несовершенно, оно склонно впадать в иллюзию и чувство так сказать. Или совершить 156 ошибок. И потом здесь хором мочекопироваться друг перед другом. По крайней мере, говорите, что Шримад Бхагаватам это безупречное произведение. Шримад Бхагаватам, Бхагавад Гита, Шри Читани, Чаритамрита – это безупречные произведения. Есть, и чем более, если мы глубже руководствуемся, тем меньше ошибок мы совершаем. Но нам кажется, что мы здорово руководствуемся. Поэтому мы все по-разному проходим. Все по-разному. Наша продвинутость разная. Разная. Человек может писать хорошие статьи, но ими никто не вдохновится, но всем она понравится очень. Другой человек может быть делает такие вещи, которые ей не нравятся, но они, по крайней мере, сразу попадают в цель. Когда Шива отрубил голову Дакши это не нравилось. Когда там всем мудрецам били по головам, отрывали им там, кстати, усы, зубы выбивали. Руки ломали. Вы хотите им нравиться? Да? А их бы сначала сказали, вот, собрали бы, сказали. Так, господин Дакши, сейчас вам голову отрублю. Вы согласны на это? Чтобы так, вайшнавский этикет не нарушить. Вы согласны? Так, Хригу тебе это, по лбу. Так, вам типа по ушам нахлопают. Вам так, кусы поотрывают. Вам зубы так-то притащат. Там у тебя руки такие, крюки. Мы тебе сделаем вообще грабли. Чтобы все вы помнили такое. Как надо предаваться, и как смирение надо развивать. Их бы предупредили, а теперь потом бы сказали. А теперь вот давайте проголосуем, кто за это предложение? Вы думаете, там был бы кто-нибудь за это? Все были бы единогласно против. Однако ж, тот, кто знал, как действовать, он действовал. Кришна так сказал. На самом деле это действовал Кришна. Это называется всемилостивый Господь. Ну что вы смеетесь, вы этого не понимаете, да, что это действовал Кришна? Поэтому Кришна и говорит, что весь мир в заблуждении, ибо никто не понимает, что действует, а лишь я один. И приписывая гнев Господа Шивы, Кришна так очень здорово знает. Он делает это через Шиву. Он сам не хочет соприкасаться с этим, он это делает через Шиву. Почему же Шива становится участником этого? Шива за что завидует? Нет. Так что там произошло? Нет. Что проявилось? Нет. Вон оно что оказывается. Так вот, чтобы иногда не вешать. Поставить на место, иногда приходится действовать совершенно по-другому. Нитянанда Прабху не просто так там со Шри Чайтаньи Махапрабху. У Нитянанды была особая роль. Он там так обругивал людей. Он их бил там, хоть он вламывался, валился, разрушал, рвал, выбрасывал у них. Но сам он был очень смиренный личность. Он очень много долго спать, много есть. Ничего не соблюдал. Идёт догола раздевался. Никакой гамчика не было. Раз голиком и пошлёпал. И ещё поёт Хари Кришна. Всё разломает, всё раскрушит. И мы сразу начинаем. О, да-да-да, мы тоже так будем делать. Раз он так делал, да-да-да, мы тоже так будем делать. Это и говорится, что в духовном учителе нет никаких несовершенств. Он полностью совершенная личность, даже если он так действует. Нитянанда показал ему, что мы должны относиться к духовному учителю Господа Будды, который выше всех материальных этих. Мы-то все видим проблемы, ой, тот так, этот так. Духовный учитель без укоризны. Как бы он себя не вел. Как бы он себя? Что через него действует сам Господь. Он предался. Что же такое смирение? Если я предаюсь, я делаю то, что говорят мне, я говорю ему, он строго начинает делать то, что я ему говорю, он говорит кому-то, тот предается ему, начинает делать. В итоге Господь сидит и говорит, вот я сделал вот эту вещь. Это он сделал, потому что мы все предались. Мы туда ничего своего не пришпорили. И сделали это на духовном уровне. Мы туда не внесли, так сказать, три гуны материальной природы. Тогда деятельность более совершенна. Насколько больше мы глубже предаемся, насколько совершеннее получается деятельность. И эта деятельность совершенная, это и есть награда. Насколько человек предается, настолько я его вознаграждаю. А каждый хочет совершенного. И все это в итоге оказывается связано с тем, что просто надо предать. Стараться делать так, как нам говорят, и все. Если нам говорят, давайте употребляйте свой разум, мы должны употреблять свой разум. Еще вопрос. Нормально, да? Понимаешь это, но не можешь это сделать, извините, потому что внутренне там все ложное эго. Надо это сделать. Единственный способ — надо это сделать. Ну, это будет как-то только внешне, внутренне. Может, подождать, если я так отношения получаю, что я жду того момента, когда я глубоко осознаю все это. Эта история очень хорошая. Дурбасый. Когда чакра прилетела, он сразу внутренне осознал. Так что не жди, пока чакра прилетит. Будет поздно. Даже если ты просто под страхом наказания за это, извинишься, это и то будет хорошо. Не жди, когда ты внутренне, никогда не осознаешь. Потому что если что-то внутреннее осознать, надо ложное его иметь. Что сделал лейтенант, когда сказал Адхаре? Да, ты... На самом деле ты не совершил никакого оскорбления. Он сказал, нет, я вас ударил по голове, ой, как я... Он сказал, чтобы ты вот на самом деле, ты просто у всех проси прощения. Ты что думаешь, он осознал, что у всех надо просить прощения? Да? Он себя считал только виноватым перед лейтенантом, и все. Но почему ему дал лейтенант такое оскорбление? Ты должен просить прощения у всех. Да? А он бы сказал, нет, когда я созрею, вот в каждом, так, вот этот пришел, воды ему дал, так, тебя как зовут, так, запишу, сейчас буду созревать, так. Он сказал, что тебя найду когда-нибудь через 100 тысяч лет. И тебя прощения прошу. Так, ты что, как фамилия? Так, Строков. Максим Строков. Так, как осознаю, приходи. По почте тебе вышли прощения. Да? Так получается, не надо. Даже если ты понимаешь, то, что ты не поступила неправильно, этого даже достаточно, чтобы сразу же извиниться. Понимаешь? Извини. Ничего страшного. Даже если ты не права или права. Извинись. Это будет только лучше. Но есть очень много людей, которые они, у них любимые. Они чекали по дороге, это их любимая песня. Да, я знаю. И продолжают в том же духе. Самое интересное, что они всегда продолжают в том же духе. У них полностью утерян смысл. Для них это понятно, в лесу родилась елочка. Одна из песен. Приятных песен. Если ты чувствуешь, что ты не права, лучше извиниться. Даже если я чувствую, что права на человека видно, тоже, да? Да, можно извиниться, а можно нет. Тут зависит от того, насколько мы философски правильно. Потому что иногда это извиниться, это значит еще раз затормозить его продвижение. Но это все зависит от тех личностей, с которыми мы общаемся. Чтобы правильно это действовать, нужно очень хорошо знать. И нужно на самом деле. А еще более надежный вариант – это что-то вспоминать из таких же историй, описанных в Шримад-Бхагаватам, в лекциях. Знаете, иногда бывает похожие истории. Я вижу практически все истории. Все истории. Вот здесь вот, что, все, что творится, нужно сразу найти историю. Кто как себя вел, кто что говорил. Кто спал, кто ел. Кто молчал, кто ногой качал. Вот видишь, ты спросила, я сразу понял, про Дурбасова Муни, про Амбариша. Все на самом деле, все эти истории, они полностью применимы в реальной жизни. В конкретных ситуациях связаны с обычной жизнью. Все они здесь. Время сменилось, но история осталась прежней. И сменились, может быть, герои, но вся, сами ситуации все одинаковые. Кто-то кого-то оскорбляет, кто-то над кем-то подхихикает, кто-то хочет славы, кто-то почести, кто-то просто хочет наслаждаться, кто-то хочет служить, кто-то, и все вот так, кто-то дружит. И все это. Поэтому 5000 лет проходит, 300. Что такое саната Вадхара? Ну, вечная. То есть все то, что это все известно, все это действует всегда. Еще вопрос. Да, это именно это нужно. Не потакает. Он правильно русло направляет их желания. Я же объяснял всю лекцию, что у людей наслаждаться. Это естественная потребность у людей наслаждаться. Но если они будут это делать неправильно, они не будут наслаждаться. А что? Страдать. Так вот, Круга Махарадж, чтобы дать им возможность правильно это делать и на самом деле наслаждаться, он строго следовал всем религиозным принципам веры, и все такое. Понимаешь? Как просто. Я поэтому сказал, да, это так. Но я не думал, что ты не понял. Кто понял? Поэтому с этого и начинается, понимаете? Совершенство материальной жизни можно достичь строго всем религиозным принципам. Вот Хрун Махарадж это и делал в государстве, чтобы люди могли получить материал. Благо. Они все хотели получать благо. Кто-то хотел получить мукти, кто-то хотел получить мукти. Только мукти. Пожалуйста, еще последний вопрос. Вы говорите, что нельзя поговорить такого чтобы кого-то что-то здесь. Ну да, перед божествами вообще. Но он уже выступает как дающий ответ. Что значит нельзя? Это не положено тоже. Нельзя. Вот это понятно. Нельзя, можно. Ну что, это же вот всегда почему-то у людей такое впечатление, что нельзя, это какой-то вот запрет такой фанатичный, нельзя. Он же на чем-то основан, на какой-то элементарной, это примерно так же, как духовный учитель присутствует, а вы так все поворачиваете, что ваше нравится, как все, вот он же на Дубае, как ваше духовное. Это же логика, да? Что если есть духовный учитель, что мне выражать после, правильно? Да? Или нет? Логики нет, да? А вот, у тебя бы прозвучало это как вот нельзя. Это божество? Это Кришна. И тот Кришна. Божество статуэтки. А он живой. А, он живой. И тут же оскорбление совершили. Понимаешь? А никто. Что это было очевидно? И что? Никто не может быть что? Никто не может быть выше или равно Господу. Ну, видишь, как все, все, поэтому нужно быть. И что, нельзя, можно? Просто никто не может быть выше и равно. Ну, если ты считаешь, что он выше и равно, то... Потом будем смотреть, что получится. Ну, Гуру просто в милости, он улыбается, сказать, не надо, ты что? Нельзя. Абсурд получается. Считаем, что это предел. Да, это и есть абсурд, я говорю. Но это одна из форм все равно преданности, только очень низкого уровня, низкого порядка. Но все-таки хоть к нему молится. Как молится? Хари Кришна, Хари Кришна. Так, пошли мне преданных, пошли мне преданных. Пошли мне отсюда! Пошли мне преданных, пошли мне. Вот это очень одно и то же. Это противоречие. То есть мы просим у него чистого преданного служения через его преданных. И когда приходит преданный, говорит, Прабху, ты что, не видишь у меня джапа? Хари Кришна, Хари Кришна. Он не понимает. Он тут что-то не смекнул, что происходит. Есть время это делать, ты должен делать. Есть возможность послужить, ты уже служишь. Есть время. Это есть вот это вот сложности. Сложности ума. То есть мы никак не можем знать, как вот. Очень в Раджаране, то есть, всегда от имени вот этого, то есть Арджуна выступает. Арджуна Кали-Юги. Арджуна Севера. Она не понимает. Я что-то не понимаю, как это? Как-то я не понимаю, вот ну как, если они... Вот, а вдруг читаешь джапу и подходит президент и говорит, давай сделай. А у меня джапа. А джапа это самое важное. Мы все время говорим, Хари Кришна, надо нельзя. Как-то вот я не понимаю ваше, наверное, как вот это надо делать? Это примерно вот Раджаране вопрос, они вот такие очень похожи, да? И чувствуете, да? По стилю даже похожи. Вот у меня такой залипухи все-таки. И вот, ну а вот как вот? Вот, ну тогда я не поняла. А представим, да, вот человек читает джапу по садхане, да, вот брахману курту, а к нему подходит вот комендант и говорит, там надо то-то сделать. А ты ему говоришь, пшел вот. Ну как, просто по-вайшнавски говоришь. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна, Кришна, Харе Харе. Ты так покажешь голову. Харе Рама, Харе Рама, Харе Рама, Харе Рама. Он говорит, нет, там надо сделать. Он говорит, Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна, Кришна, Харе Харе. Харе Рама, Харе Рама, Рама, Рама, Харе Рама. А как в таких случаях поступать? Это никто не сразу. Что часто вижу, примерно так. То есть джапа говорит, иди отсюда. То есть джапа должна говорить совсем другое, а мы не исходим. Харе Кришна! Это в смысле, почему ты мимо? То есть мы очень много туда нового смысла вложили. Очень много, так сказать, у нас это... Потому что мы хотим быть в сознании Кришны. Чтобы все как-то было с ним связано. Сахадева так назвали? Он говорит, о, Харе Кришна! Все неправильные поступки делаете, вот о чем ты сказал? Что мы делаем неправильно, так сказать, но у нас все как лишнее. Бабка приходит, такая раз, кривая, приходит, у меня перегара несут, она мне говорит. Лакшми Нараяна, вот Харе Кришна мне сказал, купи бутылочку и выпей такашку. Она тоже так социальная Кришна. Она же помнит о нем, она же говорит, такашку пьет. Это тоже неплохо. Это тоже какое-то определенное сознание Кришна. Это очень нет, не стоит. И на самом деле оно связано, поэтому говорит, если оскорбите его, на Мабхаше, то есть оскорбляем, если ты все время про Кришну говоришь. Понимаешь? Это и есть на Мабхаше. В принципе, все связано с воспеванием святого. Поэтому вот этот уровень, который мы делаем, это, что мы делаем, это Мабхаша. Все оскорбляем, все время Кришну ты куда вынешь. А оскорбление в чем? Что такое раса бхаса? Что такое нама бхаса? Это несоответствие. Понимаешь? Несоответствие. Это не соответствует тому, что мы туда вложили. Поэтому это оскорбление. Вот тебя, допустим, взять, я сейчас начну тебя называть Марина. О, Марина! Тут. Тебе раз подарю там, смотри. Это. Красить глаза, там, браслеты, там, все, кольца. Царь тебе подарим. И тебя публично будем это все делать. И все начнут. О, Маринка, ты что? И главное, будьте относиться как крутой преданный. Продвинутый преданный будут все время говорить, вот, там, дугура преданный. Вот, Марина. Ну, представь. И самое главное, никаких оскорблений будет. Все, ты чистый, приятный, все будут прославлять. И гуру так сказать, о, Марина, как ты? Не соответствует. Вроде ничего плохого, но это не соответствует. Понимаешь? Ничего плохого, да нет, в принципе, тебя никто не оскорбил, ничего. Что, ну, Марина назвали. Ну, сари подарили, ничего. Спасибо, спасибо, что подарили. Понимаете? Или сейчас мы кого-нибудь будем называть. Это и есть вот это, несовместимое. Или я подойду к Оле и говорю, Оля, ты так на бурятку похожа, ты вообще вылитая бурятка там куда-то. Она сказала, чем? Твой характер. Какая же настырная. То есть всегда есть какая-то вот несовместимость вот, в сравнении к своим поступкам. Или как вот женщина, допустим. Я говорю, у нас пробки, они такие все смиренные. Глаза пускают, девушка там, или кто-нибудь еще там сюда, шарилы же, а маты же такие все, боевые, то есть тоже опять не совместимы. Маты же такие кшатрийские, да? А прабхи они такие мададжийские. Даже Господь Будда говорил, есть три кувшина. Один кувшин для добрых дел, другой кувшин для злых. И есть кувшин, который над ними, выше них. Он для вечных дел. И каждый раз люди выбирают либо для злых дел, и они демоны, асуры, либо для добрых дел, они праведники и полубоги. Но настоящее предназначение живого существа подняться над двумя этими кувшинами и заняться служением сад, вечности, То есть делать поступки, которые ведут к личине. И это высшее понятие добра и зла. Поэтому, если вы читаете Бхагавад-гиту, вы найдете там очень интересные формулировки, которые говорит Кришна. Поднимись над добром и злом. То есть избавься как от благоприятных, так и неблагоприятных реакций. Мы все торопимся делать добро, чтобы получить добрые реакции. Но это одно и то же, что торопиться делать зло и получить злые реакции. Это одно и то же. Надо торопиться проявить свою изначальную природу, то есть духовную сущность. Потому что добро и зло — это проявление материальных качеств. Это материя. Поэтому и говорится, что Кришна... Почему вы думаете, Кришна одинаково относится к демонам и к полубогам? Вы знаете о том, что Кришна одинаково относится к полубогам и к демонам? Для него между ними разницы нет. Поэтому, когда на поле битвы Курукшетра, он не так говорит: «Ой, поскольку полубоги мои преданы, я за полубогов». Он говорит: «Нет. Поскольку я являюсь верховной личностью города, то для меня вы все одинаковые. Что вы материалисты, что вы материалисты. Поэтому я даю право вам выбирать. Выбирайте, кто возьмет меня, кто возьмет мою армию». Почему он? Потому что он выше этих планет. Он понимает, что они в равном положении. Они между собой даже двоюродные братья. Насколько они равны. Они такие же материалисты. Если вы прочитаете песню Шримад Бхагаватам, вы узнаете, как Шива относится к полубогам. Он говорит, что даже с ними сидеть неблагоприятно. Я говорил, что с ними общаться, даже сидеть, находиться, где они, это неблагоприятно, поскольку они материальные полубоги. А вы говорите, добро, зло, там такое, такая природа. В духовном мире от муравья и до дерева, или до человеческих форм существования, все служат Кришне. И в той степени, как это бы хотелось им, и как бы хотелось Кришне. И между ними нет никакой разницы, между муравьем и тем, кто в человеческом облике. Они все проявили полностью свой потенциал. То есть полный потенциал. Они заняли конституциональное место. Глаз на своем месте всегда доволен, что он глаз. Рука, выполняя все свои действия, довольна, что она выполняет то, для чего она создана. Так и там, в духовном мире. Все они исполнены. Знания, вечности и блаженства. Но в какой степени они исполнены? И Прабхупада говорит, есть наперсток, и если его налить до конца, он будет исполнен до конца. И есть цистерна. Ее если наполнить, она тоже исполнена до конца. Но посмотрите, какая разница. Разница в ношении информации. Наперсток исполнен, знание, но в какой степени? И цистерна исполнена. Вот в этом и заключается философия Ачинтья Бхеда Татва. Единство и различие. То есть объем информации разный. Поэтому существуют живые существа, которые склонны к тому, чтобы ошибиться. И в чем ошибка в духовном мире проявляется? В том, что они вдруг думают, что могут наслаждаться независимо от Господа. Они только подумали об этом. Они не то, что какие-то демоны или какие-то... Они просто подумали, а можно ли наслаждаться? То есть недостаток же информации, полноты знаний побуждает их на то, что они хотят попробовать наслаждаться без Кришны. И это еще чистое желание, потому что там нету грязных желаний. Но поскольку это желание очень сильное, то Кришна начинает говорить: «Хорошо, этого невозможно здесь». Они говорят: «Ну ты же Бог, сделай. Сделай такой мир, где бы мы могли это сделать». И он создает для них материальное творение. И говорит: «Пожалуйста». Но они говорят: «В таком состоянии мы здесь не можем наслаждаться. Мы все время ощущаем, что ты все-таки вот здесь, все время все, куда ни денешься, везде ты». Как вы говорите, куда ни попрешь, везде то из-за тебя плакать надо, то хохотать надо, все везде с тобой связано. Да, все с тобой связано, нет, куда от тебя не деться, что ты за демон такой, они говорят Кришне. Кришна улыбается: «Ну, это хорошо, я наделю вас такими органами и такими чувствами, что вы, попав в эти условия, забудете обо мне». Вы для этого хотите, вы хотите забыть обо мне, потому что вы хотите наслаждаться отдельно. И мы здесь забываем о Кришне. Вот мы и забыли о нем. И теперь нас интересуют вот эти страсти, мордасти, демоны, полубоги, добро, зло, контроль природы, как там мы контролируем религии, мы все тут неполномоченные, там, и что только нас, и нас эти страсти захватывают, эти бури нас уносят. И все эти бури, эти тропиканка и тропиканцы, все эти страсти нас уносят. Неважно, каким образом они нас уносят, они нас затягивают и засасывают. То мы божественные природы, то мы демонические природы. Шримад Бхагаватам Прабхупада говорит, каждое живое существо в погоне за чувственными наслаждениями поднималась уже миллионы раз до самой высшей планетарной системы Брахмалоки, Сатьялоки, и опускалась до самой низшей Паталоки. Уже миллионы раз живое существо поднималось и опускалось. И этим поднятием и спуском нету конца. Поэтому и говорится, тот, кто встает на путь преданного служения, на самом деле он уже совершил все аскезы, получил все знания. И это правда. Потому что уже каждое живое существо и побывало и там, и спустилось, потому что оно никогда не служило Кришне, поскольку оно не могло вырваться отсюда. Поэтому оно поднимается в благочестивых поступках, потом разочаровывается в своей благочестивой деятельности, начинает привлекаться демонической, потому что оно чувствует, что все это я уже делал и ни к чему это не привело. И оно начинает через демоническую природу реализацию искать. Поэтому Кришна говорит, на самом деле все ищут меня. И демоны, и полубоги, они все ищут меня. Весь мир околдован только поисками меня, потому что все не удовлетворены, поскольку никто не выполняет своего функционального предназначения. То есть никто не занял свою природную мысль. Сварупа, изначального положения, для чего он был создан. И пока живое существо не поймет, к кому оно должно обратиться. Поэтому, вы знаете, есть такие истории. Две птицы клюют. Вернее, одна птица клюет плод, а другая сидит и смотрит. Это Кришна, он сидит и смотрит, он в сердце каждого живого существа, он наблюдает. Когда же живое существо обратится к нему или предложит эти плоды ему? А эта птица, наша индивидуальная душа, она все время наслаждается плодом сама, отдельно, независимо от Господа. И счастлива. Думает, что она счастлива. И Кришна лишь как свидетель постоянно присутствует, и он свидетель всех наших поступков. Поэтому закон кармы-то основан не на том, что кстати, мы там как-то получим, не получим. В том, что есть всегда свидетель всех наших желаний, поступков, гордыни нашей, над нашего лицемерия, как вы говорите, двуличия и всего. Есть всегда тот, кто это всегда контролирует. Поэтому Кришну называют верховным контролирующим. Он контролирует все. Здесь не нужно как-то специальных людей, которые бы что-то там контролировали. Это контролирует сам Господь. Он находится в каждом атоме своего творения. Что же говорить о живых существах? Когда он даже присутствует в каждом атоме. Вы посмотрите, мороз зимой. Раз, и целая картина. Не это ли чудо присутствия Кришны? В каждом атоме. Ну, кто художник? Мы видим это. Кукрыниксы. Братья Кукрыниксы. Поэтому люди каждый раз встречаются с Кришной. Просто понимаете, это наука выше всех этих понятий. Это и есть трансцендентная наука. Она вне гун материальной природы. Все, что мы говорим, добро, зло, демоны, полубоги, святые, праведники, грешники, это все в гунах материальной природы. Сознание Кришны выше гун материальной природы. Это трансцендентная наука. Она выходит за все рамки представления нашего понятия добра, зла, мессии важности. Все это за этими рамками. Это самая чистая наука, то есть вечная наука, санатана дхарма. Она выше всего, и все религии происходят только из нее. Все эти представления, все только из нее. Это изначальное положение, вообще знание. Это отец всех знаний. Кришна говорит, я являюсь отцом всех знаний. И я являюсь абсолютной истиной. И сутью всех знаний являюсь я опять. Если вы будете собирать все знания, Прабхупада говорит, соберите все знания, которые только есть. Материализм, демонизм, коммунизм, там, я не знаю, какие только есть знания, все соберите и переработайте. И переработав, вы получите. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Поэтому Прабхупада говорит, те, кто пытаются найти Кришну, опять начиная ввергать этот круговорот знаний, как там было, что там было раньше курицы или лесов, мы пока не поймем, не можем предаться. Он и называется. Это такие глупцы, которые жуют пережеванные. Уже миллиарды лет, миллионы раз, тысячи святых, тысячи всяких людей уже все это переживали. Поэтому он говорит, мудрецы прошлого все признали меня как верховную божественную личность. Все мудрецы, все великие мудрецы прошлого признали это. И он перечисляет Нарада, Вьяса и перечисляет всех этих великих мудрецов, которые пришли к тому же выводу, что все в итоге Кришна. И что надо сразу встать на путь преданного служения Кришне. Минуя всех полубогов, всякие иерархии, там всяких каких-то иерархий света, лучи света, там все, фонари света, там что такое, спички, свечки, я не знаю. Все надо миновать это. Ибо в итоге все равно Кришна. И не надо тратить время на это. А люди говорят, ну я же хочу понять сначала это, а через это пойму это. И так оно и запутывается в этом поговорке. Но хочу. Я хочу все сделать для себя. Как Арджуна в Бхагавад-гите. Ну как я буду потом жить после этого, если я убью сейчас их? Как я буду? Он все печется о себе. Как я там буду выглядеть? Как я? И Кришна улыбается. И не Кришне смешно, что он так и не может понять, для чего он живет. Он не живет для себя, и как он там будет жить после этого? Он живет лишь для того, чтобы удовлетворить его. И он говорит, запомни, что на самом деле ты должен действовать только ради меня. Забудь о себе, потому что тебя на самом деле нет. Когда ты говоришь, как я там буду, как там зло, как там добро, ты просто говоришь от имени собственного невежества. Поэтому он говорит, это лишь Арджуна, все твои печали, все твои сомнения. Это лишь твое собственное вожделение. Вечный враг живого существа. Что такое вожделение? Зависть Кришне. И он говорит, лишь это все, вся твоя нерешительность, все твои вот эти спекуляции, все вот это твое что, да что, да почему, все какие-то вот эти выходы, все ловушки, это все лишь вожделение живого существа, его вечный враг. Вот от чего это все происходит. И нам очень сложно избавиться от этого, потому что это вожделение, оно связано с сложным эго. Сложным эго. Поэтому так привязано, поэтому так болезненно происходит формирование духовной жизни. Потому что мы как как в природах себя чувствуем. Мы как рождаемся, боль. Вот это вот описано в третьей песне. Как гипоксия наступает у животных, что черви там его поедают. Он так страдает в этом, в утробе матери. Вы читали, да? Нет еще. Вы почитаете, вы поймете, о чем я говорю. Вы сразу поймете даже все ответы на свои вопросы. Да. И как страдает живое существо там, в утробе. И как тяжело ему. Оно говорит, ой, прелесть, это такая беременность, это такая прелесть. Для матери такое счастье, для ребенка такое счастье. Но священные писания описывают, это еще хуже, чем в аду для них, как чувствует себя мать и как ребенок. Мать-то, она там внутри, она поскольку обусловлена, она даже не понимает. Ой, он меня так крикнул, он такой там радостный и веселится. Да он там бьется, он бьется в муках. Поэтому каждый ребенок бьется в муках. В страшных муках и страшных переживаниях. Он предается там Кришне, о Кришна, освободи меня из этого положения. Я совершил столько грехов, что я оказался в таком состоянии. Я тебе клянусь, если ты меня освободишь сейчас отсюда, я всю жизнь буду тебе служить. И ребенок молится так. Но когда наступает момент гипоксии, то есть выталкивается семью потоками воздуха, вот этот родовые, так сказать, схватки, все отправляется, свет ослепляет сразу его. Через глаза он получает самый сильный, мощный световой удар. Бьет его, и у него боль возникает в мозгу. Боль в мозгу проникает через всю нервную систему, боль в теле. Ребенок вот весь трясется, вы видели, да, такой? Все думают, да, такой, однозначно все трясется. Люди не знают науку, ни рождения, ни смерти, ничего. И в священных писаниях написано. Страшная боль его пронизывает. Потом, когда он первый воздух говорит, легкое разворачивается. И эта боль во много крат превышает боль света. И он первые звуки слышит через уши. Все разворачивается. И эта боль суммируется. И такая боль у ребенка, что он раздирающе начинает орать просто от этой боли. Он готов потерять сознание. Но устроено так, что болевой фактор контролируется. И ребенок просто трясет и орет. И все радостные слумит его, знаете, ты говоришь, видите, как орет, он такой счастливый. Он никакой не счастливый. Ему так больно. Поэтому, пока мы не получим на самом деле информацию священных писаний, не поймем, что же такое знание, что же такое наука жизни, что такое наука смерти, что такое наука всего этого проявления, нам будет трудно, мы всегда будем запутаны между добром и злом. Нас всегда будут интересовать, а как там христианские святые, а как там буддийские эти бодхисаттвы, а как там эти вот мусульманские муэдзины, там такая шлока в Коране, что все сразу такие становятся. Мы всегда будем привлечены этими чудесами. И Прабхупада говорит, те, кто привлечены чудесами, и те, кому надо доказывать, какое-то чудо проявлять, вот материальное чудо, ты полетел там или по воде побежал, это все невежи. Если только через чудо его можно привлечь, это самый низший уровень сознания, это невежды. Поэтому он говорит, самое великое чудо – это слово и вера. Вот оно чудо. И вы должны привлекать словом и верой, знанием. Вера без знаний – это пустое. Знание без веры – это тоже пустое. Вот в чем смысл, поэтому Прабхупада никаких мистических сил не показывал. Он не ходил по воде, там, не летал, ничего не делал. Меня спрашивали, Прабхупада, есть ли у вас мистические силы? Вот вы садху. Все садху должны обладать какими-то силами. Христос по воде ходил, он воскрес, он от слепых. Прабхупада улыбался, он говорил, есть такая мантра, «Ом Агьяна Тимиран Хасьяги Нанди Наши Нагья». Он говорил, посмотрите на этих ребятишек. Кто смог бы их так изменить? Вот она моя мистическая сила. Вот она моя мистическая сила. Международное общество сознания Кришны. Я не ходил по воде, а люди изменились. Я не летал, они изменились. Они прозрели, потому что факелом знания рассеялась тьма. Что толку? Я в Индии очень много йогов, которые летают, там по воде ходят. Но кто из-за этого, что он видит, что он ходит по воде, становится лучше? Кто из-за этого становится преданным Кришне? Никто. Но от соприкосновения с Вайшнавом чистым начинает служить Богу. По-настоящему служить, меняться, но по-настоящему. Вот она мистическая сила. А у нас понятие все эти демоны, полубоги. Мы так запутались в этих проявлениях. Лицемерие, двойственность. Если мы хотим на самом деле, даже обладая демонической природой, если мы осознаем, это как в Рамаяне, когда брат Раваны предался Господу Рамачандре. И он построил самый огромный храм в Индии, он стоит до сих пор. Он демон, и он великий преданный Господа Ранганатхи. Это одно из имен Господа Вишну. Ранганатха. И там есть огромный храм Ранганатхи. Он посвятил всю свою жизнь служению, и он был великим демоном. Он был родным братом Равны. И он предался Рамачандре, как верховной личности Бога. И только лишь потому, что он был... Он вроде тоже собой утянул. Это дальше будет. Поэтому это выше всех проявлений. Если мы захотим, если мы на самом деле захотим узнать абсолютную истину, не служить ей, проявить, понять ее положение, то тогда это происходит по милости самого Кришны. Кришна дает это понимание, если у нас есть желание получить это. Если у нас нет желания, и мы постоянно крутимся вокруг вот этих всех члены вокруг этой, кто да как, там какие-то светы, какие-то светочи, там цветы, то все, какие-то контролеры. Мы все время говорим о контроле каких-то религий, о каких-то контроле какой-то природных явлений, о контроле света, о контроле лучей, о контроле там всего. И как раз свет это и является демонической природой, желание контролировать. Это и есть же демонический склон, желание контролировать, что бы то ни было, особенно силы природы, законы Кришны контролировать. Это и есть проявление материализма. Это проявление материализма. Полубоги контролируют материальную природу, а и демоны стремятся контролировать материальную природу. Поэтому между ними нет большой разницы. И Кришна говорит, я к вам отношусь одинаково. Для меня вы одинаково. Что демоны, что полубоги. Я ко всем отношусь. К единственным, кому я отношусь, это к своим чистым преданным. Единственным, кому я отношусь по-другому, это чистые преданные. Ко всем же остальным одинаково. И это очень хорошо показал Господь Шива. Что Господь Вишну не вмешался, когда великих философов, мудрецов, великих брахманов просто избивал остальничество. Повивали им глаза, то есть выкалывали, сломали руки им, отрывали, там усы, зубы выбивали. Вишну даже не вмешивался. Что они были, так сказать, так дороги ему. Но Шива всегда дорог Господу Вишну. Он является другом Господа Вишну, Шива. Говорится, что Вишну всегда отчитывает Брахму за его благословление. Но он никогда не отчитывает Шиву. Никогда, ни при каких обстоятельствах. Таково положение Господа Шивы. Шива выше всех полубогов. Поэтому говорится, что Шива, он даже и не полубог. Он выше полубогов. Его природа выше природы полубогов. Вот такие дела. Поэтому говорим, что понять это учение, это не просто с позиции добра и зла смотреть на него. Да, мы пытаемся смотреть это, но это гуны лишь материальной природы. Поэтому говорится, что это трансцендентная наука, она за пределами всего этого добра и зла. Что высшим добром является проповедь сознания Кришны. Высшей благотворительностью является служить Богу. То есть преданный, он самый высший, добрый, как говорится, самый высший, благотворительный, самый высший сострадательный. Если человек не предан, то есть живое существо не предано Кришне, то оно не несет никакого. Высшего блага, высшего добра. Нет. Все лишь это так, кстати, выглядит таким. Сегодня это добро, пройдет 100 лет, это уже будет говорить, что это зло. Пройдет 200 лет, опять этот поступок объявит добром. Пройдет еще 100 лет, этот поступок объявит злом. Посмотрите, как все. Хотели сделать людям добро и сделали людям зло. Хотели, сказать, людей всех уничтожить, а оказалось, подтолкнули на добрые поступки. Все в этом не знаете. Все. Даже существование зла для того, чтобы проявлять лучшую сторону, лучшую природу. Поэтому христиане в своей интерпретации делают так, что вот там есть Бог и есть сатана, и вот сатана все там скорежит. Но ведическая традиция говорит, что здесь в материальном мире все связано с Господом. И даже присутствие демонов, оно имеет миссию для того, чтобы пробудить, расшатать тех, кто заснул. Поэтому Кришна посылает сюда Хирани, Кашипу и Хираньякшу, своих чистых преданных, Джая и Джая. И они становятся самыми великими демонами творения. Они всех полубогов. Тормошили. Полубоги в ужасе убежали на край Вселенной и сидели там. Как Прабхупада говорил, они в туалете Вселенной сидели. То есть в отхожем месте Вселенском они собрались, все полубоги. И тряслись там. И Хирани Кашипу, Хираньякшу, они не трогали лишь Шиву, потому что Шива ничего не имеет. Они думали, знаешь, они не понимали положение Шивы, что они обусловились. Они говорили, ну что, эти полубоги, у них там богатство, все. Шива, он сидит там, что-то глаза закатил, весь грязный, к нему даже подходить не надо. Что он такой важный? И они даже интереса не проявляли Шиве. Но никто не понял положение, не понимал положение Шивы. Вот такова природа этого материального мира. Что даже появление великих демонов связано с Кришной и с миссией, которая подталкивает их предаваться ему. Только эти страдания побуждают людей предаться. Понимаете? Потому что если нет какой-то противоборствующей силы в материальном мире, люди не чешутся. Они беззаботны, глупы и легкомысленны. Поэтому вводится вторая категория. Сердце начинает беспокоить. Не так устроено материальное творение. Понимаете? Так говорят веды об этом. И это целая наука. Храм в Тамагуне? Храм не может быть в Тамагуне люди могут быть. Что храм? Храм как Тамагуне. Храм это преданный. Преданный. Если преданный повторяет святое имя, соблюдает четыре регулирующих принципа, порой даже для какого-то уровня низкого этого достаточно. Даже этого достаточно. Прабхупада говорил более того, с чьего, даже веды говорят, вот Шримад Бхагаватам в третьей песне говорится, с чьего языка слетает святое имя Господа, их уже можно считать преданными. Даже то, что они просто повторяют имя, ничего не делают. Вообще, представим человек, который вообще ничего не делает, сидит просто дома, и там по 2-3 часа в день повторяет джапу. Он уже приносит благо всему творению. Он уже приносит благо всему творению. Но, чтобы он достиг реализации в этой жизни сам, тут уже другой вопрос. Но то, что вообще люди даже думают о Кришне, говорят о нем, это уже благо. Это уже благо произносить даже имя его. Это уже благо. Как вот говорится, что когда люди танцуют на киртане, Санатана Госвами говорит, каждый прыжок от пола освобождает грешную душу на адских планетах. Каждое подбрасывание рук вверх человека, который поет Хари Кришна, любой, чистый или преданный он, нечистый преданный, просто любой, даже начинающий, он подбрасывает руки, и он говорит, на всех высших планетарных системах меняется погода, экология, все в лучшую сторону. То есть благо получают райские планеты. Они лучше становятся, все лучше становится везде. От одного лишь преданного. Поэтому еще Господь Будда говорил, что в этом материальном мире все взаимосвязано. И что падение пера и хвоста птицы где-то отражается великим громом. То есть здесь перо упало, но связь такова, что где-то на планете из-за падения этого пера большое землетрясение. Поэтому говорится, что не надо делать плохо, потому что делая плохо кому-то, ты в первую очередь делаешь плохо себе и им. Поэтому говорит один святой, страдания людей не прекращаются с переменой тела, но страдания людей прекращаются сразу с изменением сознания. Поэтому преданные не стремятся поменять свое тело или улучшиться. Они торопятся измениться в сознании. Они торопятся измениться в сознании, то есть приобрести сознание Бога. В этом и задача всего, всех религий. Изменить сознание людей, а не поменять их тела. Мужчина или женщина, кто там, национальность или какое-то положение. Видите, даже демон принес великое благо. Брат Равана. Он принес большое благо своим служением. Просто он принял Рамачандру как Бога и стал ему служить. У него было желание разобраться в этом. И сам Кришна проявил себя. И он понял его положение и стал великим преданным. А уж Махапрабху, его миссия специально направлена, чтобы раздать всем, без исключения, прямо бхакти, чистую любовь к Богу. Всем. Демон ты не демон, падший ты не падший, ему все равно. Он и пришел спасти самых падших. Поэтому Шрила Бхактивинода Такур поет. Ты пришел спасти самых падших. Нет хуже, чем я, каждый мой господин. Нет ни одного греха, который бы я не совершил 10 тысяч раз. Поэтому я в очереди первый. Я самый падший. Начни с меня. Бхактивинода Такур так поет. Начни с меня. Что я самый падший. Что нет греха, который бы не совершил 100 тысяч раз. Я хуже всех. А мы здесь все великие, естественно. Мессии, контролеры религии там и все такое. Лучины тут таскаем на плечах на своих. Поэтому истинность осознания своего положения – это и есть наука самоосознания. Когда человек понимает, что великим можно быть только в Боге. Сам в себе никто не может быть великим, потому что мы никто. Мы маленькие частички, глупые, тупые, заблудившиеся и здесь. Вот поэтому Прабхупада говорит, надо понять, что вы все здесь. Что вы там кичитесь своей образованностью, какими-то своими качествами, каким-то своим положением. Кто-то что-то тут имеет, кто-то что-то может. Да все вы здесь. И говорится в шастрах, что полубоги завидуют обычным людям, потому что они очень привязаны к чувственным наслаждениям на тех планетах, где они живут. И это не дает им духовно продвигаться. Люди же здесь, принимая тройственные страдания на планетах земного типа, побуждаемые эти страдания к реализации. Поэтому царица Кунти говорит, «О Кришна, я приветствую все эти трудности, которые ты мне посылаешь». Ибо благодаря этим трудностям я могу предаваться тебе. Когда я тебе предаюсь, я вижу тебя. Поэтому посылай мне все больше и больше трудностей, чтобы я могла проявить свою преданность полностью. То есть эти испытания и посылаются и для того, и преданные сами хотят, чтобы они могли доказать Кришне, Богу, что они готовы служить ему в любых условиях. Возьмите жизнь любого святого, разве там путь усыпанный розами? Каждый раз, чтобы доказать Господу свою любовь, показать ему свою преданность, надо проходить через разные испытания. Возьмите любую сказку, эти же сказки, эти все, они все говорят о сознании Кришны. Мы лишь не видим Кришну там. Поэтому мы говорим, это не кришнаитская сказка, а это вообще не о Боге. Да все о Боге. Шримад Бхагаватам говорит, впереди Бога религия и позади Бога религия. Ничего нету вне Кришны, ибо все это Кришна. Арибу. Шримад Бхагаватам 4.1, глава 4, которая называется «Сати оставляет тело». Текст 8.